Новичок в классе. Начну издалека. Полтора с лишним года назад у меня умерла мама. Скажу точно. На второй день Рождества 1945 года, вскоре после войны. Через год, на следующее Рождество, мы его никак не праздновали. Елки у нас не было, и когда в классе все пели, я молчал. Но никто ничего не заметил. Первые недели после похорон папа каждую ночь бродил по городу. Он был уверен, что я спокойно сплю. Ничего подобного. Я не спал, хотя глаза у меня были закрыты. Он делал еще много других идиотских вещей. Например, ставил на огонь чайник без воды или разговаривал с заледеневшим водопроводным краном, что не помогало. А когда я пнул этот чертов кран ногой, это тоже не помогло. У папы все пригорало, когда он готовил, и время от времени он подолгу смотрел куда-то в пол. И однажды за мной пришла тетя Фи. — Пора тебе, голубчик, помыть ноги, — сказала она. — Переезжай-ка ты на недельку-другую к нам. — А как же папа? — спросил я. — За ним мы тоже присмотрим, — сказала тетя Фи, — не сомневайся. Тетя Фи не имеет ни малейшего представления о мальчишках моего возраста. На улице она держала меня за руку, представьте себе, я шел с ней рядом, как дурак. В доме у тети Фи я прожил 2 недели, а потом она отвела меня обратно домой на канал Лейнбан. Папа к моему возвращению побрился, и я обрадовался, что он меня не забыл. Когда хоронили маму, были еще рождественские каникулы. Папа не дал объявления в газету, поэтому у меня в школе ни о чем не знали. И я тоже не стал рассказывать. Когда мне давали тумака в коридоре или приклеивали бумажку от ириски на спину пальто, я кричал: «Я маме расскажу». Начальная школа, в которой я учусь, находится на старой верфи. Это недалеко от реки Амстел. Но когда смотришь в окно, то воды в реке все равно не видно. Чтобы подойти к школе, надо пройти через подворотню. Это отвратительное здание. Я всякий раз забываю, где повесил свое пальто. Около 3 я всегда думаю, наверное, уже 4. Через полгода после маминой смерти я перешел из 3 класса в 4. Первый день учебного года нас отвели в новый кабинет. Он оказался чуть просторнее прежнего, но парты были такие же тесные. Дан в ролик сел, как всегда, слишком близко ко мне. От него, как всегда, пахло дегтем, а когда он рыгал, я чувствовал запах овсяной каши. Перед нами стоял высокий мужчина. Наконец-то у нас настоящий учитель-мужчина. Мы смотрели на него с надеждой. От нашей учительницы в начальных классах мы уже чуть не чокнулись, она была слишком старая. Если ты, по ее мнению, раньше времени перелистывал страницу учебника, она вызывала тебя к своему столу и 10 раз ударяла линейкой по правой ладони, а класс считал удары вместе с ней. Еще она весь день покрикивала: «Выпрямить спину, руки на парту и не ерзать!» «Я учитель Колливейн», — сказал мужчина. «А теперь вы скажите по очереди, кого как зовут. Начнем с левой передней парты и закончим справа, сзади». Только Дан в ролик назвал свое имя раньше, чем пришла его очередь. Учитель на это не рассердился. Когда мы кончили называть свои имена и фамилии, дверь открылась. В класс вошел совершенно незнакомый мальчишка. Мы все уставились на него. Стало тихо-тихо. Что ему здесь надо? — Ты кто такой? — спросил учитель. Мальчик стоял, прижав к себе портфель. На нем был черный пиджак, какие носят только старики. Темные волосы велись, он был невысокого роста, наверное, ему надо было в 1 из 3 классов. «Меня зовут Пит Зван», — сказал мальчик. «Я сегодня первый раз пришел в эту школу». «Да-да», — сказал учитель. «Я слышал о тебе от завуча. Садись на последнюю парту в левом ряду и запомни. Ты опоздал в первый и в последний раз». Пока Пит Зван садился за пустую парту и как пай-мальчик доставал из портфеля тетрадь, он не обращал на нас внимания. Зато мы во все глаза разглядывали его. «Чижик», — сказал Олли Вилдеман у меня за спиной. Я радостно закивал. «Точно, точно». Олли Вилдеман уже два раза оставался на второй год. Его все страшно боятся, потому что он большой и чуть что дерется. Однажды в дождливый день в октябре я впервые заговорил с Питом Званом. После уроков он молча стоял между пустых парт в другом классе. Поскольку дверь была открыта, мне его было видно. Заметив меня, он смущенно почесал затылок и усмехнулся. Я понял, что застал его врасплох и не мог это так оставить. Я подошел к нему суровой походкой. — Что ты здесь делаешь? — спросил я его. — Это же не твой класс. — А ты знаешь, — сказал он, — что раньше это был еврейский лицей? — Нет, — ответил я. — После войны здание забрали. — Почему? — спросил я. — Оно все равно пустовало. — А ты ни о чем не знаешь, Томми. — Папа зовет меня Томас, — сказал я.